Глава третья. Теперь жизнь Десмонда в семинарии текла спокойно и гладко. Поскольку его божественный голос служил ему защитой от всех невзгод и напастей. Избалованный в еде, он даже смирился с безвкусной бурдой, которую здесь подавали, поскольку теперь их рацион милосердно разрешили разнообразить фруктами, в основном персиками из близлежащих садов. У Десмонда сложились, на удивление, хорошие отношения с отцом-настоятелем, который вдруг обнаружил у странного послушника достоинства, доселе остававшиеся сокрытыми. Теперь письма от Десмонда приходили достаточно редко. В них не было прежнего надрыва, скорее наоборот. Каждая строчка дышала надеждой и преданностью, а еще энтузиазмом, который с течением времени только усиливался. Да, это вполне можно было назвать энтузиазмом. Конечно, с учетом того обстоятельства, что жесткая дисциплина, царящая в семинарии, обуздывала его природную несдержанность. Во время последующего периода обучения, достаточно продолжительного, но складывающегося весьма благоприятно, Десмонд благополучно прошел различные этапы послушничества, став последовательно и подиаконом, и диаконом. И как отрадно было сознавать это его матери, которой не терпелось увидеть своего сына в облачении священника. Один раз в 2-3 недели миссис Фицджеральд приглашала нас с мамой на воскресный ланч. Разговор, естественно, в основном крутился вокруг Десмонда. Миссис Фицджеральд была уже совсем плоха и жила исключительно предвкушением великого события. Но я сомневался, что ей удастся дотянуть до дня рукоположения Десмонда. Я уже был почти что дипломированным врачом. Оставалось сдать последние экзамены и симптомы ее заболевания, сердечная недостаточность, нездоровая бледность, одышка, отечность щиколоток были мне совершенно ясны. Последние сомнения в ее диагнозе развеялись, когда она показала мне рецепт на лекарство, прописанное ей доктором – таблетки дигоксина. Так как теперь я работал врачом-стажером у сэра Джеймса Маккензи, и жил на полном пансионе при западном лазарете, то мог снять с маминых хрупких плеч часть денежных забот, рассчитывая в скором времени компенсировать ей все лишения. Я уговорил ее подать в муниципалитет Уинтона прошение об отставке с тем, чтобы она могла наконец уйти с работы, которая столько трудных лет позволяла нам держаться на плаву. Вот такая спокойная и безмятежная жизнь продолжалась как у меня, так и у Десмонда еще несколько месяцев, пока неожиданно, словно гром среди ясного неба, не пришло письмо со знакомой испанской маркой. Письмо было длинным, написано явно в попыхах, и я, даже не распечатав его, сразу почувствовал недоброе. «Мой дорогой Алек, случилось страшное. Я погружен в бездну отчаяния, повергнут в уныние, унижен, оскорблен, втоптан в грязь. Меня чуть было не исключили из семинарии. Моя карьера священника поставлена под угрозу. Причем все это, повторяю, все, если судить непредвзято и быть до конца откровенным, произошло по моей собственной вине. И только сейчас я могу уже приподнять голову и, взывая к твоему сочувствию, подробно описать обстоятельства дела. Кажется, в предыдущих письмах я уже упоминал о том, что единственным послаблением в нашем строгом режиме была возможность раз в неделю по четвергам ходить после обеда в город, причем без сопровождения наставников, чтобы купить фрукты или другие дозволенные продукты у многочисленных торговцев, у которых семинаристы были основными покупателями. При этом нам никогда не разрешали отсутствовать больше часа. Трудно выразить словами, с каким нетерпением мы ждали такой возможности не только ненадолго отдохнуть от суровых семинарских будней, не только прикоснуться к живому биению жизни, но и купить чудесных фруктов всего за пару песет. А что еще интересного, помимо лавок, может быть в типичном маленьком испанском городке с одной единственной пыльной улочкой, извивающейся между нагретыми солнцем белыми домишками, перед которыми стоят, занимаясь шитьем или сплетничая, одетые во все черное старые женщины. Темные узкие проходы вели в темные маленькие лавчонки, где ввиду близости семинарии продавали также мыло, зубную пасту и зубные щетки, самые простые лекарства, почтовые открытки и даже конфеты. И специально для семинаристов на прилавке выкладывали сезонные фрукты. Виноград, апельсины из Малаги и персики. Персики — это моя слабость. Впрочем, не только моя, но и остальных послушников тоже. А потому у въезда в городок нас всегда встречала молодая женщина, если точнее, девушка, которая, чтобы опередить других торговцев, выходила нам навстречу с большой плоской корзиной на плече, наполненной сочными свежими фруктами. В интересах своего бизнеса она завязала с нами дружеские отношения, и у нас уже вошло в привычку ненадолго останавливаться, чтобы поболтать с ней, и заодно попрактиковаться в испанском. И вот в один злосчастный четверг меня задержал отец Петит, мой замечательный учитель музыки, которого чрезвычайно взволновало долгожданное известие из Рима насчет предстоящего конкурса. Вот почему я позже других вышел из ворот семинарии, а когда, запыхавшись, присоединился к товарищам, то к своему немалому огорчению обнаружил, что персики закончились. «Ох, дорогая Катерина, ты мне ничего не оставила!» Она покачала головой и улыбнулась, показав чудесные белые зубки. «Ты опоздал, мой милый маленький священник, а на свидание с дамой опаздывать нельзя!» Мои товарищи, и особенно Дав, костлявый юнец из Абердина, который меня явно недолюбливал, с нескрываемым интересом следили за тем, как мне удастся выпутаться из щекотливой ситуации. «Я весьма огорчен, так как считал себя твоим любимым покупателем». «Итак, ты огорчен. По-настоящему огорчен». «Да, по-настоящему огорчен». «Тогда улыбнись скорее своей прекрасной улыбкой». И к моему величайшему изумлению и удовольствию она достала из-за спины два больших и сочных персика, каких мне еще не доводилось видеть. Смешки и гогот вокруг нас немедленно стихли, когда, повесив корзину на плечо, она подошла ко мне, держа в каждой руке по персику. «Неужто ты хоть на секунду мог подумать, что я способна о тебе забыть? На, бери, это тебе». Я полез в карман за деньгами и к своему ужасу обнаружил, что карман пуст. В торопях я забыл взять кошелек. Мое огорчение не осталось незамеченным не только для зрителей, но и для Катерины, когда я, запинаясь, промямлил: «Сожалею, но я не могу заплатить тебе». Она подошла ко мне совсем близко, продолжая лукаво улыбаться. «Так у тебя нет денег!» «Я рада!» «Тогда ты должен заплатить мне поцелуем». И она, пока я стоял в растерянности, вложила мне в руки по персику и сжала меня в страстных, здесь двух мнений быть не могло, объятиях. Прижалась губами к моему рту, при этом нашептывая мне на ухо: «Приходи в любой вечер после 6, мой милый маленький попик. Колье де лас Пинес, 17. Для тебя это будет бесплатно». Когда она, наконец, разжала объятия и посмотрела на меня блестящими карими глазами, все с той же призывной улыбкой на губах, воцарившуюся вокруг гробовую тишину нарушил тощий абердинец: «Хватит, парни! Все, пошли дальше!» Я последовал за ними в состоянии какой-то странной эйфории. Это сладостное объятие, эти пахнущие персиками руки полностью выбили меня из колеи, лишив самообладания. Плетясь в хвосте процессии семинаристов, я с трудом привел в порядок находящиеся в полном смятении чувства и вернул себя к жизни только после того, как съел оба восхитительных плода. Даже на обратном пути в семинарию никто не сказал мне ни слова. Я, будучи без вины виноватым, превратился в парию. На следующее утро возникшая напряженность как будто ослабла. Но в 11 часов я получил приказ явиться в кабинет к отцу-настоятелю. Я подчинился, ощущая смутную тревогу в груди, и мое беспокойство еще более усилилось, когда, войдя в комнату, я увидел у окна высокую, тощую фигуру Даффа. «Фицджеральд, против тебя выдвинуто весьма серьезное обвинение». С места в карьер начал сидевший за письменным столом отец-настоятель. И поскольку я упорно молчал, продолжил: В том, что ты обманул эту девицу Катерину и, более того, вступил с ней в распутную связь, я был настолько ошеломлен, что кровь бросилась мне в голову. И я посмотрел в сторону ангела мщения у окна. Он старательно избегал моего взгляда. «Кто выдвинул такие обвинения? Слива Дафф?» «Фицджеральд. Его зовут Дафф. Он был свидетелем того, как ты обнимал ту девицу Катерину. Ты что, будешь отрицать?» «Целиком и полностью. Это не я, а она обнимала меня». «И ты не противился?» «У меня не было возможности. В каждой руке у меня было по крупному спелому персику». «Но ведь именно она дала тебе персики, причем не потребовав оплаты. Разве такое не подразумевает близкие отношения?» «Она просто веселая девчонка, которая со всеми дружит. Мы все были ее постоянными покупателями, так что в каком-то смысле и остальные были с ней в близких отношениях. Мы все шутили и смеялись вместе с ней». «Только не я!» — донесся замогильный голос со стороны окна. «Я сразу понял, падре, что она шлюха!» «Помолчи, Дафф! Из всех остальных она выбрала именно тебя, и с тобой на самом деле была особенно близка. Причем настолько, что назначила тебе свидание на сегодняшний вечер, и ты сказал «хорошо». Я уже был вне себя от ярости. Никогда, слышите, никогда я не мог бы позволить себе такое вульгарное и пошлое выражение. Кто посмел меня в этом обвинить? У Дафа острый слух. Но слишком большие уши. Проигнорировав мое замечание, отец-настоятель снова бросился в атаку. Я навел справки. Это Катерина Минотти, хотя формально и не является проституткой, официально признана девушкой легкого поведения. «Вот-вот, ваше преподобие, и я о том же. Она ему и адрес дала». «Молчать! Не слух ты шотландский!» То, что Дафф вызывал у отца-настоятеля явное раздражение, несколько воодушевило меня. Но тут Хакет продолжил. «Ты отрицаешь, что когда-либо навещал ее по данному адресу?» «Если я уже навещал ее, то с чего бы ей тогда давать мне свой адрес? Ведь в этом случае я наверняка должен был бы его знать». Отец-настоятель вопросительно посмотрел на Даффа, который немедленно выпалил. «А может, она сказала, чтобы напомнить, если он по чечаянии запамятовал?» После такого смелого предположения в комнате стало тихо и повеяло ледяным холодом. Затем отец-настоятель нарушил молчание. «Ты можешь идти, Дафф. Уверяю вас, ваше преподобие, что довел это до вашего сведения исключительно из высочайших соображений морали и для сохранения доброго имени нашей школы, а еще потому, что я нисколечко не верю, будто Фицджеральд немедленно вон, Дафф. В противном случае я буду вынужден наказать тебя, причем с показательной суровостью». Когда Дафф, тряся головой, все же убрался, отец-настоятель долго молчал, задумчиво изучая меня. Наконец он заговорил. «Фицджеральд, я ни секунды не сомневаюсь, что ты не посещал тот дом и не вступал в плотские отношения с той девицей. В противном случае тебе пришлось бы уже сегодня днем покинуть семинарию. И тем не менее, ты дал повод заподозрить тебя в неподобающем поведении, пятнающем позором и бросающем тень на наше учебное заведение. А потому мне необходимо посоветоваться с коллегами относительно того, какой приговор тебе вынести. А пока, вне зависимости от того, покидаешь ты семинарию или нет, я хочу дать тебе хороший совет. Ты бесспорно обладаешь необычайной притягательностью для противоположного пола. Так что будь начеку и опасайся любого рода заигрываний. Старайся контролировать свои эмоции. Веди себя отстраненно, сдержанно. Сохраняй хладнокровие, чтобы суметь распознать опасность уже в зародыше и тотчас же устранить ее. Если послушаешь меня, то избежишь многих печалей и многих бедствий. А теперь можешь идти. О своей участи ты узнаешь завтра днем. Ступай в церковь и молись о том, чтобы мне не пришлось исключить тебя». Я молча кивнул и, покинув кабинет отца-настоятеля, направился прямо в церковь, где принялся истово молиться. Я прекрасно знал, каким суровым способен быть Хакет, ведь всего несколько месяцев назад он исключил молодого послушника лишь за то, что юноша затянулся окурком сигары. Будучи уже единожды предупрежден, послушник нарушил приказ, и этого оказалось достаточно. На следующий день я мучился неизвестностью до самого вечера. Наконец, в 5 часов ко мне подошел наш добрейший хормейстер, отец Петит, и обнял меня за плечи. «Меня делегировали сообщить тебе, Десмонд, что тебя оставляют. Тебе запрещено покидать пределы семинарии до конца семестра, но, хвала Господу, ты спасен не только для священства, но, — улыбнулся отец Петит, — и для предстоящего нам в следующем месяце набега на Рим». И, остановив взмахом руки поток моих благодарностей, он продолжил: «Да, ты можешь быть мне благодарен. Думаю, мне удалось перевесить чашу весов в твою пользу. Такой голос, как у тебя, встречается только раз в 100 лет, и то не всегда. Итак, мой дорогой Алек, ты получил почти стенографический отчет о тяжелых испытаниях и горестях, выпавших на долю твоего нежно любящего тебя друга. С нетерпением жду весточки от тебя. Пиши мне сразу, как узнаешь результаты своих выпускных экзаменов. Ты, наверное, не знаешь, но я часто представляю себе, как ты усердно трудишься в своей маленькой пустой комнате, а я, в свою очередь, обязуюсь подробно, ничего не скрывая, доложить о предполагаемой поездке в Рим. Искренний преданный тебе Десмонд».